Уроки о покаянии. Увы мне, в каком я стыде. Сокровенное мое не таково, как видимое. Подлинно у меня только образ благочестия, а не сила его. С каким лицом приду к Господу Богу, который знает сокровенности сердца моего? Подлежа ответственности за столько худых дел, когда и на молитве стою, боюсь, чтобы не сошел с неба огонь и не потребил меня. Но не отчаиваюсь, уповая на щедроты Божии. Ожестело сердце мое, изменился рассудок мой, омрачился ум мой, как пес возвращаюсь на свою блевотину. Нет у меня чистого покаяния, нет слез во время молитвы, хотя и вздыхаю я, и бью в Персии, это жилище страстей. Там обнаружится и что сделано во тьме, и что сделано явно. Какой стыд обымет душу мою, когда осужденным увидят меня, говорящие теперь, что я неукоризнен. Оставив духовное, покорялся я страстям. Учиться не хочу, а учить рад. Подчиняться не хочу, а подчинять себе люблю. Трудиться не хочу, а других утруждать охоч. Не хочу оказывать чести, а чтимым быть желаю. Упреков не терплю, а упрекать люблю. Не хочу, чтобы унижали меня, а уничижать люблю. Мудр я на то, чтобы давать советы, а не на то, чтобы исполнять их самому. Что делать должно, то говорю, а чего не должно говорить, то делаю. Не говори сегодня, согрешу, завтра покаюсь, но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра. Согрешили мы, покаемся. Потому что Господь приемлет покаяние кающихся истинно. Если брат согрешит, с удовольствием обличаем его, а если грешим сами, не с приятностью принимаем обличение. Не пререкай противу истины, и о ненаказании своем срамляйся. Не стыдися исповедать и грехи твои, не рцы согреших и чтоми бысть. Господь бы есть долготерпелив, немедля обратитесь к Господу и не отлагай день от дня. Помяни, яко гнев не замедлит. Кто даст главе моей воду и очи сем моим источник слез, да поплачусь о грехах моих день и ночь. Смеху рекох, отойди от меня. И слезам придите ко мне, ибо очень велик грех мой пред Господом, и нет числа грехопадениям моим. Знаете ли, что у людей бывают трех различных родов слезы? Бывают слезы о вещах видимых, и они очень горьки и суетны. Бывают слезы покаяния, когда душа возжелает вечных благ, и они очень сладкие и полезны. И бывают слезы раскаяния, там, где плач и скрежет зубом. И эти слезы горьки и бесполезны, потому что вовсе безуспешны, когда уже нет времени к покаянию. По наружности мы смиренны, а по нраву жестоки и бесчеловечны. По наружности мы благоговейны, а по нраву убийцы. По наружности полны любви, а по нраву враги. По наружности дружелюбны, а по нраву ненавистники. По наружности подвижники, а по нраву тля для подвижников. По наружности постники, а по нраву морские разбойники. По наружности целомудренны, а в сердце прелюбодеи. По наружности безмолвники, а в сердце бродяги. По наружности кроткие, а по нраву высокомерны. По наружности советники, а по нраву совратители. По наружности простодушны, а по нраву опасны. Отчего так? От того, что не имеем страха Божия пред очами своими. И заповедей Господних или не знаем, или, зная, перетолковываем в угоду себе. И ныне еще, после долгих лет самоисправления, много во мне нечистых помыслов, зависти, зложелательства, самоугодия, чревоугодия, гневливости, тщеславия, любой мани. Сам в себе я ничто, а считаю себя за нечто. Принадлежу к числу худых людей, а домогаюсь приобрести себе славу святости. Живу во грехах, а хочу, чтобы почитали меня праведным. Сам лжец, а на лжецов досадую. Оскверняюсь мыслью, а произношу приговор на блудников. Осуждаю воров, а делаю обиды бедным. Кажусь чистым, тогда как весь нечист. В церкви становлюсь на первое место, тогда как недостойны последнего. Требую себе чести, когда должен нести бесчестие. Пред женщинами хочу казаться любезным, пред богатыми — благочестивым. Если оскорблен — мщу, обличаемый — изъявляю свое негодование. Не видя лести — гневаюсь, высших презираю, а в лице им — лицемерю. Не хочу отдать чести достойному, а сам, будучи недостоин, требую себе чести. Не стану описывать ежедневно занимающих меня мыслей, забот о суетности, нерадения о молитве, страсти к пересудам. Но буду описывать хождение в церковь по одному заведенному порядку и умышленных при всем замедлений, выисканных встреч, лицемерных бесед с благочестивыми женщинами, ненасытность приятий даров, ласкательств для получения большого. Такова жизнь моя, таковы недостатки мои. Может быть, скажет кто, важное ли дело помыслы, но это скажу вам, и очень важное. И вот доказательство из Писания. Иов приносил жертвы за детей своих, говоря, может быть, в сердцах своих они подумали о чем-либо худом. Если бы не подлежали ответственности помыслы, то для чего бы приносить ему единого тельца за грехопадение помыслами? Осуждены и зломысленные в сонме Кореевым, и повелику имели худые помыслы, то были пожжены. И Господь Спаситель соизволение на прелюбодеяние назвал прелюбодеянием и вожделение жены самым делом, и гнев убийством, и ненависть ценит заодно с человекоубийством. Свидетельствует об ответственности нашей за помыслы и блаженный Павел, когда говорит, что Господь на суде откроет советы сердечные и вявь приведет тайные тьмы. Итак, не говорите, что помыслы ничего не значат, когда соизволение на оные признается за самое дело. Не одни помыслы должны мы брать в рассмотрение, но паче решение произволения признать помыслы приятными и склониться на них. Земледелец сеет на земле, но не все принимается ею. Так и ум сеет в произволение, но не все одобряется и приемлется сим последним. Что принято землею, оттого земледелец ищет плода, и что одобрило и приняло произволение, в том Бог требует отчета. Апостол людей, поступающих естественно, назвал душевными, а поступающих противоестественно — плотскими. Духовные же суть те, которые и естество преобразуют в дух. Бог знает и природу, и произволение, и силы каждого, всевает в них слово свое и требует дел по мере их. Сверхъестественно проникает он в душу и дух, в естество и произволение, не насилуя последнего. Если человек довольствуется естественным, то Бог не взыскивает, потому что определил меру естества и положил ему закон. Но если произволение доливается естеством, то взыскивает за ненасытность и за нарушение устава Божия.